Сработало, ура, я победил кнопочку, вот мне сейчас научили, что оказывается надо сперва жать 3 секунды, а потом после 3 секунд жать в дальнейшем, чтобы оно начало работать. Значит, давайте мы дальше пойдем. Друзья, я опять же такую какую-то такую информационную часть надо озвучить. План обучения мы в очередной раз скорректировали для 4-го года обучения бакалавриата. Было добавлено после йога-сутр Патанджали соответствующие разделы по бэби-ситерству и йоге с детьми, а также раздел по ньяса-йоге. И я в очередной раз хочу вам обосновать, объяснить, почему мы на это пошли. Значит, почему я трачу сейчас на это время? Потому что вы старше, пройдет время, и вы сядете на мое место, и вы потащите йогу дальше. И понятно, что ну, какие-то есть вполне четкие логические указания, почему мы что-то делаем одно и не делаем другое. Да, у нас много ошибок, мы идем методом энергии, мы, по сути дела, перебираем все возможные варианты. Потому что в каком-то смысле то, что мы делаем, никогда в истории человечества не делалось. Да, йога-сутры Патанджали остались неизменны тысячи лет, но вот способ подачи для современных людей, в том числе там, и через YouTube и Twitter, понятно, такого не было. Хотя вполне возможно, что в свое время даже сам факт записывания текстов, а не передачи их устно, была такая же революция, как для нас использование YouTube и Twitter. Поэтому те из вас, кто еще раз, как сказать, против нововведений, против вот этого всего нового, мерзкого, как это, за добрую старую йогу, против всего мерзкого, нового, тлетворного, значит, или наоборот, за прогрессивную йогу, две группы есть, против всего старого, отжившего, да? Две группы товарищей всегда есть. И вот когда-то было это революционное само действие, что, допустим, веды взяли и записали. Предполагалось, что они передаются устно, из поколения в поколение, и так на протяжении необозримого периода времени, никто не знает, откуда веды возникли, как они в Индии появились, да, но тем не менее они передавались из устно, из поколения в поколение, это оказался очень мощный способ сохранения знания. То есть он, когда вот из устно передается, как ни странно, ошибка меньше. Но потом, опять же, что-то произошло ужасное, и все-таки возникла необходимость веды записывать. Вот это сразу же, друзья, для тех, кто изучает историю йоги, историю вед, историю развития человечества, историю развития мыслей, вы должны понять, что должны быть, были очень веские причины, чтобы это произошло. От хорошей жизни такое не происходит. То есть, ну, хотя, конечно, здесь можно и поспорить, что, может быть, наоборот, жизнь стала настолько хороша, что много бумаги, жизнь оседлая, жизнь прогнозируемая, жизнь такая, что можно себе позволить расслабиться, что-то и не запоминать наизусть, а всегда подсмотреть в своих записях. Может быть, конечно, и такая интерпретация, но в любом случае это какой-то тектонический, глобальнейший сдвиг. Вот знания передавались из устно, а потом стали записываться. Вот сейчас мы видим очередной тектонический сдвиг в передаче информации, когда с появлением интернета мы возвращаемся к той форме подачи информации, когда можно не читать, а смотреть и слушать. И почему я, как говорится, вот упираю на YouTube, на всякие эти шорт-видео и так далее, и так далее. Просто потому, что мы как бы круг эволюционный прокрутился, и мы вернулись к той же точке, где когда-то начинали. Раньше, если бы вы хотели получить знания, вы должны были искать соответствующего, значит, человека, приходить, смотреть на него, слушать его непосредственно. Понимаете, и сейчас есть такая же возможность. Я вот тут вот ради любопытства зашел, значит, на сайты наших индийских братьев и сестер. И это такое чудесное ощущение, что ты там, скажем, в каком-то месте бывал, а тут вот тут раз нажал, и ты видишь, и там вот то же самое показывают. И не надо в Индию ездить, ты видишь там те же самые места, там те же самые, ну, какие-то вещи, да? Вот, и что это говорит? Это говорит о том, что в каком-то смысле мы вернулись к ведическим временам в большей степени, чем нам даже было казалось с возникновением интернета и Ютьюба. Сейчас мы можем себе вновь позволить способ непосредственно обучения от человека к человеку в то самое время, как достаточно долгий период времени, ну, для сохранения знания пользовались текстами. Одна очень серьезная, болезненная тема по сохранению йоги, вот до какой степени написанный текст, скажем, какой-нибудь там трактат, передает вот этот вот импульс невербальный, запредельный йоге, но деваться было некуда. Эти тексты составлялись и составляются, и сейчас они пользуются авторитетом. То есть, если вы хотите там почитать те же Упанишады, вы их читаете, вы не идете, не ищете мудреца. Ну и, соответственно, вызов перед открытой йоги, раз такие возможности ютубные возникли, ими надо овладевать. Но тут старая известная вещь – это время. Времени, друзья, катастрофически не хватает. Вот катастрофически не хватает времени. Когда-то Александр Васильевич Суворов писал, что время дороже всего, дороже жизни даже, вот он там писал. Ну, понятно, он там, как он сам же в биографии писал, кровушки людской пролил столько, что ой-ой-ой, хотя безобидным человеком был. Но суть в том, что время – это самый серьезный фактор нашей современной жизни, и умение излагать материал быстро, четко, в хорошем темпе, по существу, без всяких там лирических ненужных отступлений, когда они не нужны. Или наоборот, где надо тянуть такую, знаете, драматическую паузу. Чем дольше пауза, помните, тем лучше актер. И вот только лишь работа со временем позволяет хоть что-то делать. И гигантское количество книг, которые издаются, но их никто не читает, нет времени. Опять же, тот же YouTube, гигантское количество видеоматериалов, которые никто не смотрит. Никогда. Некогда. И то хочется, и это, и пятое, и десятое, и чего делать. Непонятно, чего делать в этой ситуации, поэтому вот такая вот, такой как бы лайфхак, это если вы там записываете видео, сняли длинное видео, остановились, теперь подумали и записали сутру в виде одной минуты. И отдельно выложили длинное видео, отдельно выложили сутру. Лучше всего, как показывает опыт, делать это следующим образом. Вы читаете лекцию, скажем, лекцию, ну, час-полтора часа. Как правило, лекция любая начинается с копыта во рту. Вам надо разговориться, прийти в себя, чтобы, знаете, как это в том мультике известная гибкость во всем мозгу образовалась, быстро говорить, да язык размять надо. Вот вы прочитали лекцию, скажем, полуторачасовую. После этой лекции прочитайте по мотивам этой лекции небольшое изложение, минут так это на 7-8. А потом по мотивам этого изложения на 7-8 минут прочитайте шорт-видео, понимаете, снимите на одну минуту. То есть сперва снимайте долго и много, потом снимайте коротко, промежуточно, потом все это постарайтесь впихнуть в одну минуту. И, соответственно, публикуйте в обратном порядке. Сперва публикуйте шорт. Человек быстренько посмотрел, понял, ему это надо, не надо. Затем посмотрел он, публикуйте промежуточный по объему информации, ну или сразу большой, да, то есть вы как даете понять, чего там искать, потому что начинаешь длинное видео, смотрите, непонятно, о чем будет автор говорить. Конечно, можно так быстро листать вперед, но можно что-то ценное пропустить. И, по всей видимости, это тот навык, который будет крайне необходим для любого профессионального преподавателя йоги, потому что в чем заключается работа профессионального преподавателя йоги? Доносить знания. Доносить знания быстро, четко, без лишних слов, за короткое время. Но в то же самое время, чтобы это не было по верхам, прыг-прыг-прыг-прыг-прыг, там махатмы, там третий глаз, там кундалини, все, все в просветление, все, до свидания. Да, ну, в лучшем случае еще в конце рекламу, приходите ко мне на занятия, да, ну, тогда хорошо. И вот как совместить нехватку времени с изложением материала? Это одна из самых больших чудовищных проблем любого учебного заведения, не обязательно международного открытого йога-университета, но также любого университета и так далее, и так далее. Как объять необъятное и выпустить специалиста? Всегда есть риск либо его загрузить слишком много информации, которую он, ну, в жизни не будет применять, а люди ждут, или наоборот, сделать из него верхогляда такого поверхностного, который там ухватил, тут услышал, а что, достаточно, пойду в зал теперь, значит, дурить доверчивых этих самых, как его. Что тоже нехорошо, да, то есть, и это головная боль, поверьте, чудовищная головная боль. Даже при самом честном подходе к подготовке преподавателей это по-настоящему неразрешимый конфликт. И вы, старшие, уже на своей шкуре убедились в этом. Что вы ведете, вы хочется и то дать, а надо другое, а времени не хватает. И как вот, как это сделать? Ну вот один из возможных способов, следующий, прочитали длинную лекцию, еще раз его повторю, затем прочитали короткую выжимку, затем прочитали сутру в течение минуты. Без лишних слов, по существу. Так, идем дальше мы. Так, вот я овладеваю эту кнопочку три раза, три секунды продержать, а потом один нажать. О, даже у меня, даже этот слоган, да, похоже, интересно, сработает. Так, раз, и, два, и, три, и, а потом нажать. Нет, что-то я его, не сработал мой слоган, да, значит, по старинке